Глава 30. После обеда Адам просто сбежал с конференции, оставив на Вику все хлопоты. Ее взгляд обещал репрессии и насилие, и прямо из лифта он написал ей покаянное сообщение, пообещав отгулы и бонусы. Однажды он обанкротится, расплачиваясь с Викой за свои косяки. Со второго этажа слышался дружный смех. Воскресенье. Что бы ни происходило в этом мире, это всегда был день Дим-Дима. Никакая сила не могла заставить Асю отменить эту встречу. Тихо поднявшись, Адам остановился на пороге, подпирая плечом косяк. Дим-Дим учил Еву играть в шахматы. «Ешь эту пешку», — объяснял он. «Есть?» — недоверчиво переспросила его дочь. «Ешь», — твердо повторил мальчик. Ева вздохнула, подняла с доски фигуру и попыталась ее надкусить. Ну, то есть натурально. Опешив от изумления, Дим-Дим поспешно отобрал у нее пешку, пока она не переломала себе зубы. Ася хохотала так, что стекла дрожали. Ее племянник засмеялся тоже. Ева смотрела на них с обидой и готова была расплакаться. «Подумаешь», — сказал Дим-Дим, — «один раз я вышел на утренник без штанов, забыл надеть шорты. Ась, скажи». «Ты плакал?» — спросила Ева. «Еще как! Но Ася сказала, что смех — это всегда хорошо. Тебе легко говорить, — сказал я, — не над тобой же смеются». «Фигня вопрос», — ответила Ася и шила себе разноцветные штаны. С тех пор так и ходит, хотя давно уже никто не смеется. «А я вам рассказывала сказку о мальчике, который плакал, когда люди смеялись», — спросила его няня, но тут же зазвонил телефон, и она взяла трубку. «Ленар Бэй, ассалям алейкум». Дети вернулись к шахматам. От изумления Адам сделал шаг вперед. Но Ася смотрела в окно и его не видела. С каких пор его брат звонит его няне? Он думал, что они поругались навсегда, и Ленар никогда в жизни не простит ей непочтительности, а она ему того, что он расстроил Еву. Но вот они чирикали, как два закадычных приятеля. «Ну, конечно, в порядке», — говорила Ася. «Что, по-вашему, могло случиться? Они просто мило поиграли с Евой». «Но вы тоже хороши. Как вы посмели такое заявить женщине? Вас все это, между прочим, вообще не касается». Она повернулась, чтобы взглянуть на детей, и увидела Адама. «О, вы вернулись!» И Ася широко улыбнулась. «Сбежали, поди. Вот прогульщик. Ваш брат», — сообщила она им с Ленаром одновременно. «Так твой король умирает», — сказал Дим-Дим. «Ах, я умираю!» — воскликнула Ева, театрально хватаясь за грудь. «Мне нечем дышать! У меня антракт!» «Инфаркт», — автоматически поправила Ася, прощаясь с Ленаром. «Моя мама заходила», — удивился Адам, моментально узнав знакомые до боли интонации. «Мы играли в домино», — сообщила Ева, сгребая все фигурки в кучу. «Шахматы скучные». «Шахматы скучные», — поразился Дим-Дим. «Это ты скучная». «Сейчас кто-то получит по интеллекту», — предупредила Ася. «Я не скучная, я маленькая», — невозмутимо возразила Ева, чем-то неуловимо напомнив сейчас свою няню. «Ась, скажи». «Вика вас убьет», — сказала Ася Адаму. «Как вы могли сбежать с собственного мероприятия?» «Все в порядке?» — спросил Адам. «Мама никого не напугала?» «Ну что вы, очаровательная женщина», — заверила его Ася. «Она обещала сводить Еву в театр». «Мама обожает театр». Он открыл холодильник и обозрел его пустые недра. «Надо заказать еды. Вы хотите чего-то особенного? Клубники, персиков, колбасы. «Телефон!» – объявила Ева. «Я хочу свой телефон, только мой!» «Опа!» – развеселилась Ася, подошла к Адаму и тоже посмотрела в холодильник. «Для чего тебе собственный телефон?» – спросил он. «А вдруг мне кто-нибудь позвонит?» – небрежно сказала Ева. «А вдруг мама?» Ася стиснула рубашку Адама и спряталась вместе с ним за дверкой холодильника. «Мама!» – одними губами повторила она. Ее глаза сияли. «Она сказала: мама!» Столько радости и ликования было на ее лице, что можно было ослепнуть. И Адам, зажмурившись, осторожно поцеловал самую серединку этой улыбки, ощутив беззвучный смех на своих губах. Самый быстрый, легкий и невинный поцелуй в его жизни немедленно вернулся обратно. Ася чмокнула его куда-то в подбородок и, поднырнув под его руку, вернулась к детям. «И как мы будем уговаривать папу?» – спросила она высоким голосом. Обессиленно, как будто пробежал 100-метровку, Адам закрыл холодильник и прислонился спиной к его прохладе. У Аси были розовая шея и розовые уши, и это самым неожиданным образом порадовало. Не только же ему испытывать постоянное волнение. Преисполнившись решительности, которая обычно была ему совершенно не свойственна, Адам сделал несколько шагов и накрыл руку Аси, лежавшую на столе, своей. Она крупно вздрогнула и посмотрела на него с изумлением. Что? Прежде его прикосновения не вызывали такого эффекта. «Ваш телефон. Что с ним такое?» Адам забрал у нее старенький, потрепанный жизнью аппарат. «Сколько ему лет?» Она задумалась. 5? «Безобразие какое! Кто-нибудь видел мой планшет?» Ева пискнула и уронила шахматы. Ася засмеялась. Она уже снова была совершенно спокойной, непрошибаемая женщина. Адам задумчиво крутил в руках ее обшарпанный телефон и прислушивался к себе. Хотелось дарить букеты и петь серенады. Эки трэш, а ведь он даже ни одного сентиментального романа не прочитал. Однако Асю занимали другие мысли. «Ева, любовь моя», — промурлыкала она нежно. «А что случилось с папиным планшетом?» «Его Васька уронила», — пролепетала та поспешно. «Что?» — опомнился Адам. «Мой планшет? Мой клевый, дорогой новый планшет?» Ева спряталась за Дим-Дима. «Васька в последнее время просто невыносимо», — посетовала она оттуда. «А я вообще разрешал кому-нибудь пользоваться моим планшетом?» — задался вопросом Адам, ощущая себя обделенным и несчастным. Он прошел вперед и лег на диван, закрывая глаза. «Пап!» — встревожилась Ева. «Это в нем бабушка проснулась», — пояснила Ася. «Но расскажи мне, для чего Ваське вообще понадобился планшет?» «Она хотела кое-что посмотреть, но он не включался». «Конечно», — простонал Адам. «Он запаролен под отпечаток пальца. Им не надо стучать по столу». «Ничего и не по столу», — возразила Ева неуверенно и, подумав, честно добавила. «По полу. Асин папа так чинил фонарик». «Айпадом. По полу. Мне нужна валерьянка». «Бедненький», — ехидно пожалела его Ася. «Теперь вы, может, вернете мой телефон?» «Ни за что. Вы постоянно с кем-то чирикаете. Моя дочь растет, как сорная трава». Даже с закрытыми глазами он мог представить, как Ася сдвигает брови. «Это еще что за приступ самодурства?» — спросила она с недоумением. «В нем проснулся дедушка?» — спросила Ева. «А можно разобрать планшет, если он все равно сломан?» – спросил Дим-Дим. Адам сделал царственный жест рукой, отгоняя их от себя. «Я куплю вам новый телефон», – сказал он со скромностью истинного величия. «Вам?» – переспросила Ася. «Еве Великой?» «Вам, несносная вы женщина». «А мне?» – встряла Ева. «Дамы, вы все меня разорите», – пожаловался Адам. «Дим-Дим, иди сюда. Мне срочно нужны крепкие мужские объятия. Может, ты останешься жить с нами? В этом доме явно процветает гендерное неравенство». «Я могу», – согласился Дим-Дим, хлопая его по плечу. «Надеюсь, что ваш ребенок будет мальчиком». Ася моментально закрыла ему рот ладонью. «Не говорите так, он же вас слышит. А вдруг это она?» Адам легонько прикусил ее за палец. «Брысь, мне надо побыть одному, оплакать свои потери». Ася отдернула руку и легонько щелкнула его по носу. «Вы совсем чокнуты сегодня», — вынесла она вердикт. Проснувшись утром, Ася долго лежала неподвижно, глядя на подушку Адама на самом краешке кровати. В последнее время он спал так далеко, что непонятно было, как не падал. «Что за странный человек? А с каждым днем все страньше и страньше, все чудестее и чудестее, все любопытственнее и любопытственнее, все страннее и страннее, все чудесится и чудесится». Приговаривая таким образом, Ася встала с кровати и поплелась на кухню, чтобы включить чайник. И чуть не подпрыгнула от удивления, увидев Вику, которая распласталась по полу. «Вы как привидение», – пробормотала Ася. «Напугали. Теперь мне в туалет захотелось». Когда она вернулась, Вика уже сделала для нее чай. «Ваш шеф очень странный», — сказала она вместо «здрасти». «На своего шефа посмотрите», — парировала Ася. «Кстати, где эти двое?» «Повезли Веру на танцы». Ася только головой покачала. В принципе, одна лишняя буква в имени не играла большой роли. «С кем он подрался?» — спросила она. «С придурком одним, типа крутой спикер. Я сначала предложила ему выступить на нашей конфе, но Адам его забраковал. И пришлось просто включить придурка в список почетных гостей. А он на ужине напился и нес какую-то хрень про свою бывшую». «Вот люди», — возмутилась Ася, — «и не имется им». «К черту мужчин! Я хочу в отпуск!» «Ваш отпуск пускает корни в нашем саду», — покаялась Ася. «Мне надо просто охомутать Ленара». Потребовалось усилие, чтобы попытаться взаимосвязать отпуск мужчин и Ленара. Все равно не получилось. «В каком это смысле?» «В таком. Если я подгребу маркетинг его конторы, то смогу оплатить себе дорогой курорт и новую машину. Но вам же надо было с ним поругаться». Ася промолчала. Она ни за что не признается, что они уже помирились. Иначе Вика с нее не слезет. «Давайте сходим на шопинг», — предложила Вика. «Ненавижу шопинг». «Или в салон красоты». «Ненавижу салоны красоты». «В кино?» Ася погладила ее по голове. «Вам нужен новый ухажер», — сказала она. «Пойдемте со мной на какое-нибудь бессмысленное месиво, чтобы кровь и кишки. У меня приступ агрессии». «Чтобы мой ребенок родился маньяком?» «Тогда на сопливую мелодраму, чтобы прорыдать весь фильм, подавиться попкорном и умереть в отсвете лет». «Можно», — одобрила Ася. «Хороший план». Знала бы она, чем обернется простенький поход в кино, ни за что бы не согласилась.